словно некая темная тень прошла между Аленой и Александриной. Прошла, но тотчас исчезла, и они улыбнулись друг другу, чуть виновато, а Гирка, который ничего не понял, а только еще пуще заволновался по поводу странной заезжей красотки, Александрина и не подозревала, что, желая уничтожить подругу в глазах парня, невольно сделала ей потрясающую рекламу, сварливым голосом проговорил: «Да при чем тут невинные девушки? Федька по жизни враль, во всех смыслах, вот и насчет Лехи соврал». «То есть никто не погиб?» Пряча в уголках губ смешок, уточнила Александрина, а Алена слегка качнула головой, дивясь тому, как старательно подруга выставляет Герку перед ней идиотом. «На, крепко она в этом парне увязла, ничего не скажешь. Ох, какие тонкости кругом, какие переливы! И, как говорил один старый знакомый Алены, нюансы оттенков». «Погиб, конечно», — хмыкнул Герка чуточку обиженно. «Погиб и похоронен, но только ни на какой ухаб он не наезжал. Его застрелили». «Бог-то мой, какие страсти ужасти!» — поежилась Александрина, но при этом подняла воротник куртки, и стало ясно, что она просто озябла, а вовсе не ужаснулась. Алена еще по прошлой жизни помнила, Александрина была редкостно хладнокровна и столь же редкостно мерзлява. «А ты откуда знаешь? И почему Федор соврал, если действительно так?» «Федор соврал, потому что не может не врать», — буркнул Герка. «Я ж говорю, натура у него такая. А мне про эту историю Венька Москвитин рассказал. Следователь, который Лехина дело ведет, его родственник. Не знаю, как называется. Муж сестры. Деверь, кажись. Ну и по-дружески он иногда рассказывает Веньке всякие байки. Думаете, откуда Москвитин? Материальчики в свою колонку. Сплошная криминальщина берет. Да все оттуда же. От родича своего. Ух ты! Классное название!» — восхитилась Алена. «Сплошная криминальщина. Звучит интересно, интригующе. Молодец ваш Венька Москвитин. Это который с кукишем на затылке и в отвисших штанах?» Герка хохотнул, а Александрина сказала: «Название я выдумала. А никакой он не в штанах. Венька вообще ничего выдумать не способен, поэтому я и удивилась, когда китаянка стала его в фальсификации фактов обвинять». «О!» — воскликнул вдруг Герка. «Так ведь именно эту китаянку и подозревают в Лехином убийстве. То есть подозревали, но у нее железное алиби оказалось». «Что?» — недоверчиво переспросила Александрина. «Ту, которая к нам в редакцию приходила? Размалеванную? Сунь что-то там куда-то там!» Герка кивнул с торжествующим видом, переводя взгляд с Алены на Александрину. «Герочка!» — нежно сказала Александрина, которой, видимо, не понравился победительный блеск его глаз, еще более усиливающийся, когда его взгляд обращался к ее подруге. «Ты, как обычно, что-то напутал. Дамы такого пошиба на убийство не способны. Слишком уж она яркая. И вообще, угомонись уже. Но что ты все свои павлиньи перья распустил до такой-то степени?» Герка дернул углом рта и с оскорбленным видом ринулся за железную дверь в тесноту и шумиху. Александрина ахнула и бросилась за ним. Кажется, она поняла, что переборщила. Алена только головой покачала. «Бух ты мой, какие страсти, оказывается, бушуют!» Александрина радикально спятила из-за этого мальчишки. Интересно, когда сама Алена Дмитриева радикально спятила из-за другого мальчишки, она тоже вела себя столь же глупо. Наверное, еще глупее. Вспоминается один сугроб, и грязно-белая газель, и слезы, и перчатка в сугробе. Вообще многое вспоминается, многое совершенно ей ненужное и забытое. А, кстати, о перчатках. Александрина тоже свою уронила и даже не заметила. Получается, и в самом деле сумасшествие по поводу молодых челов проявляется у взрослых дам одинаково. Вернуться в клуб и отдать перчатку. Неохота мешать выяснению отношений этих голубков. Алена обрадовалась, когда зазвонил мобильный, а через минуту подъехало такси, сунула находку в карман. «Ладно, потом позвоню, скажу, что перчатка у меня, все равно увидимся, когда в субботу к Машечке поедем». Дверца автомобиля захлопнулась, отрезая от нее вечернюю прохладу и все неприятные впечатления. И тут она подумала, а почему именно эту китаянку заподозрили в убийстве байкера? У нее был повод? Странная история. Или Герка и впрямь что-то напутал? Тиша ходил по земле, высоко поднимал лапки и мяукал, недовольно поглядывая на Верочку. Ему было холодно. Он не понимал, почему должен мерзнуть. Дома было так тепло, так хорошо, а тут бррр. Но хозяйка сказала, что надо гулять, что нельзя все время сидеть дома. Вот тише и гулял, хотя это ему совершенно не нравилось. «По-моему, он замерз», — сказала Катя, Верочкина подруга. «Земля холодная». Верочка посмотрела на Тишу. Она его обожала. Тиша тоже ее обожал. Конечно, наверное, ему холодно, он же маленький такой, но совсем малехонький. Ему только 2 месяца. Мама и Верочка пошли в гости к знакомым, и там Вера увидела маленьких котят. Они родились у хозяйкиной кошки. И Тиша, то есть тогда он еще не знал, что он Тиша, думал, он просто котенок. С Верочкой как посмотрели друг на дружку, так котенок к ней бросился, подпрыгнул, повис на штанине и замяукал, словно заявлял, «Это моя хозяйка». И Верочка сказала, «Ты мой хороший, мы тебя возьмем домой, ты моя радость, будешь жить у меня». Мама очень удивилась, она вроде бы и не хотела котенка брать, но Верочка так просила. Даже плакала, и Тиша мяукал жалобно. Он по-своему по-кошачьи умолял, «Возьмите меня, я хочу быть вашим, я хочу быть Верочкиным». В общем, вдвоем они маму упросили, и Тишу взяли домой. И началась у него и у Верочки счастливая жизнь. Тиша сразу понял, где стоит его тазик с кошачьим песочком, и не пакостил в комнатах, мебель не драл, на шкафы не прыгал. Он катался по квартире, вцепившись в Верочкины джинсы. Спал у нее на голове. Ел только то, что давала ему она. Но в последнее время он как-то плохо ел, и Вера подумала, что это, скорее всего, от недостатка свежего воздуха. У нее у самой был плохой аппетит. Мама, знай, переживала, что она мало гуляет, а бабушка ворчала, «Плохо ешь, ветром унесет, если будешь так плохо есть». И Вера подумала, «А Тиша-то вообще никогда не гуляет». Какой же у него может быть аппетит, того и гляди, похудеет, его ветром унесет. И вот сегодня, когда пришла Катя, ее одноклассница, соседка и подружка, взбрело Верочке в голову непременно с котенком погулять. Тиша вроде бы ничего не имел против, но как только вышли во двор, сразу стало ясно, что это плохая затея. Лапки у Тиши мерзли, он вообще дрожал и недовольно оглядывался на хозяйку. И вдруг перестал оглядываться, насторожился и куда-то быстро-быстро побежал, поджимая лапки. Девочки поглядели и засмеялись, потому что Тиша бежал на лужайку. Да-да, совсем рядом был люк канализации, от которого поднимался порог. Там всегда Даже в морозы подтаивал снег, а сейчас все-таки была весна, вот земля и отогрелась, так что даже травка проклюнулась, и Тиша ее учуял и побежал к ней, и начал прыгать, как козленок, и кусать траву, и трепать ее лапками. — Он хочет пастись, — сказала Катя. — Он хочет витамины, — сказала Верочка, которую мама вечно пичкала витаминами, чтобы не так часто болела. — Вот мы его летом на дачу заберем, там этих витаминов в траве завались, а пока тут пускай пасется. Ну вот Тиша пасся, а девочки на него смотрели. Потом они немножко озябли стоять на одном месте, но котенок уходить не хотел, грыз травинки, царапал землю лапками. — Может, домой пойдем, — сказала Катя. — Надоело тут стоять. — Ну, пусть еще немножко погуляет, — решила Верочка. — Ну, еще минуточек 10. А мы пошли на качели. Качели недавно отремонтировали. Всю зиму они болтались на одном тросе, перекошенные и облезлые, а сейчас люльку поменяли, подвесили накрепко, покрасили. Раскачивайся как хочешь, хоть до неба. Верочке давно хотелось покачаться, но мама не разрешала, говорила, что краска к куртке и джинсам прилипнет, но с тех пор уже неделя прошла. Вчера Верочка видела, как большие девочки из третьего подъезда качались, и их куртки и джинсы не запачкали, значит, и им с Катькой можно. А Тиша пускай пока пасется. Они качнулись всего только разика два или три, когда мимо прошел тот дядька. Он был какой-то весь толстый и коричневый, будто медведь. Все, что Верочка о нем запомнила, его широченную коричневую куртку. Ну, прошел и прошел, а когда проходил мимо канализационного люка, наклонился, потом выпрямился и дальше направился. Верочка думала, что у него, может, шнурок развязался, вот он и наклонился, чтобы его завязать. Но потом, когда им с Катей надоело качаться, и они вернулись за Тишей и не нашли его... И долго бегали вокруг и звали, и Верочка крепилась, а потом начала плакать от страха и горя. Вот тогда она поняла, дядька коричневый наклонялся не для того, чтобы шнурки завязать. Он присел, чтобы Тишу забрать. И забрал, и утащил к себе. А куда к себе? Вроде бы он шел к соседнему дому, серой хрущевке, в которой молочный магазин. А вот в какой подъезд зашел, Верочка не заметила. И где его теперь искать? Где теперь Тишу искать? Она не знала. Тиша пропал. Расследование убийства Людмилы Куницыной, как и убийство Алексея Семикопного, тоже навесили на Панкратова. Во-первых, оно произошло в Кировском районе. Это была его, так сказать, епархия. Во-вторых, Куницына оказалась застрелена из того же Вальтера, что и Семикопный. Совпадал не только калибр, совпадали некие характерные особенности, как любят выражаться эксперты-баллисты, двух найденных гильз. Совпадало также еще кое-что, и это весьма напрягало начальство Панкратова, ну и, само собой, его тоже. Дело было взято под особый контроль, и Панкратову приказано было поспешить. Только поосторожнее, без шума. Размотать клубочек тихо, а потом выводы подать на блюдечке с голубой каемочкой. Желательно обойтись при этом без вспугивания двух персон, возможное участие которых, что в одном, что в другом преступлении, так и перло со всех сторон. Панкратов вздохнул. Это только в телесериалах представители органов дознания ногой открывают все двери и локтем вышибают окна. На самом деле они должны быть дипломатами. Не хуже великого мистера нет, товарища Громыка. Панкратов сказал «яволь», в смысле он сказал «есть», а про «яволь» подумал и пошел делать свое следовательское дело. Между прочим, делалось оно на сей раз не с таким уж огромным напрягом, как в ситуации с Семикопным. Ну вот, к примеру, звонок в милицию насчет того, что на крылечке труп лежит. Сначала казалось, что следов звонившего не найти. На самом деле следы довольно легко обнаружились. На том же автовокзале на них навела санитарная обработчица. Когда Панкратов с ней познакомился, он поначалу надолго онемел, ощутив ностальгическую грусть по тем временам, когда санобработчицы именовались техничками. Или вообще запросто уборщицами, звались тетями Манями, Шурами или, к примеру, Нюрами, а не Елизаветами Петровнами, и были малорослы, худы и простоваты, и не обладали внешностью и манерами директора средней школы. Правда, вскоре выяснилось, что Елизавета Петровна была директором не школы, а педагогического техникума. Но эта деталь только усугубляла ситуацию. «Вы не подумайте, молодой человек», — было первое, что заявила Панкратову Елизавета Петровна, «что я нуждаюсь в этой скудной заработной плате. У меня приличная пенсия. К тому же дети и внуки весьма обеспечены, однако мне необходима физическая нагрузка. Я люблю общение, а также у меня страсть к наведению порядка. Вот я и выбрала именно такой род и вид деятельности». Панкратов мог бы уточнить, что у Елизаветы Петровны была страсть не просто к наведению порядка, а именно к наведению общественного порядка. Видимо, жажда власти не уходит на пенсию, а требует непрестанной поживы. Может быть, именно поэтому Елизавета Петровна и навела на отведенном ей участке идеальную чистоту. И всякий, кто эту чистоту пытался нарушить, ну, чтобы пройти в туалет, необходимо было, ну, хоть тресни пересечь территорию подконтрольную Елизавете Петровне, становился ее личным врагом, которого она долго преследовала бы своей мстительностью. Да вот беда, все эти злодеи немедленно уезжали. Автовокзал все-таки, и оказывались вне пределов досягаемости строгой санобработчицы. Правда, новый день приносил ей на поживу новых злодеев. Конечно, слишком много лиц мельтешило перед ее глазами в течение дня, но все же зрительная память у нее оказалась прекрасная. И на безнадежный вопрос, помнит ли она, кто звонил по телефону-автомату в такое-то время, ответила почти мгновенно. И более чем подробно, конечно, помню. Она с бычихи, ее Катя зовут. Такая худющая и высокая, настоящая дылда, над всеми голова торчит. Сейчас-то это называется модельный рост, но она слишком рано родилась. Наверное, так и прожила всю жизнь. С прозвищем Версты Коломенской, оттого и сутулая до невозможности, и вид унылый, хоть и молодая, еще 40, наверное, нет. Откуда вы знаете, как ее зовут? Почему уверены, что она с бычихи? Я ее тут 100 раз видела. Постоянных пассажиров более или менее запоминаешь. У нее вроде бы дочь здесь учится в ХА. Ну, она и наезжает ее проведать, гостинцы привозит вещи. Один раз я слышала, как ее какая-то женщина окликнула: «Катя, ты этим рейсом уезжаешь?» Видела другой раз, что она в бычихинский автобус садится. Я ее уже воспринимала как деталь обстановки, даже особого внимания на нее не обращала. Ну, мелькнет в голове, вон, Катя с бычихи идет, да тут же и забудешь про нее. Почему же вы именно в тот раз внимание обратили на эту Катю? А она всегда идет, глаза в землю, плечи выше головы, тащит сумку на колесиках, как будто крест влачит. Физиономия унылая, но унылить некуда. А тут смотрю, чуть ли не в припрыжку бежит. Жетончик телефонный вот так держит!» Елизавета Петровна сжала средний, большой и указательный пальцы Панкратов. Вдруг вспомнил своего прадеда-старовера, который дожил до 100 лет и не переставал гневно называть всех прочих православных, которые крестились троеперстием, щепотниками. Понеслась к автомату и давай названивать. Я вон там стояла, Елизавета Петровна показала на дверку в стене, где помещалась маленькая кладовочка со всевозможными хозяйственными атрибутами, которые так необходимы всякой санобработчице, техничке или уборщице, как бы она себя ни называла. Названивает, значит, по автомату. Думаю, наверное, мобильный телефон забыла. А может, у нее нет мобильного? — предположил Панкратов. — Есть, есть! — авторитетно заверила Елизавета Петровна. — Древненький такой, Моторола, совсем уж примитивная, из самых дешевых. В голосе санобработчицы отчетливо прозвучала классовая снисходительность, и словно невзначай она вынула из кармана очень недурную и совсем не дешевую Нокию. Видимо, и впрямь Елизавета Петровна работала не корысти ради, а интереса для. Катя эту Моторолу однажды в унитаз уронила. Видимо, телефон в кармане у нее лежал, ну и выпал. Конечно, она его выловила, выскочила из туалета, рыдает, причитает: «Жалко, мне его дочка покупала, как же я теперь буду ей звонить?» Ну и побежала на второй этаж. В салон Евросети, там мальчики толковые сидят и очень вежливые. Потом спустилась, веселая такая, значит, не успела ничего в ее мотороле промокнуть или замкнуть. И я видела потом, как она с сотового разговаривала. Я еще почему запомнила, что она с автомата звонила. Буквально через 5 минут, смотрю, она уже в автобус свой садится, а сама по сотовому ла-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, я поудивлялась, зачем в автомат нужно было. Да и забыла, не докать мне тут всяких, сами понимаете. А вот видите, как понадобилось. Вспомнила, — сказала она, сделав такое значительное лицо, что Панкратов не мог не поблагодарить Елизавету Петровну за очень, ну, очень большую помощь следствию и очень, ну, очень ценную информацию. Катя с бычихи, значит. Ну, а почему бы той самой Кате не оказаться по неведомой причине в затоптанном сыром садике на окраине города и не увидеть на крылечке покосившегося домика мертвую Людмилу Куницыну? Да легко можно вообразить хоть 1000 причин для этого, однако, как ни напрягал Панкратов воображение, у него с трудом увязывалось с образом простушки с Моторолой почти шпионское предусмотрительность, какую она проявила, чтобы отвести от себя подозрения. Такие Кати обычно начинают орать во весь голос: «Караул, спасите!» и мечутся, словно всполошенные куры, созывая народ. Истерику их, как правило, унять трудно, хватает переполоху и на другой день, а тут странная осторожность. Не в образе той Кати, которую описала Елизавета Петровна. Одной из двух: или санобработчица ошиблась в Кате, или... Или здесь что-то не так. Выяснить это можно только одним путем — отыскать Катю, то есть съездить на бычиху. Что и проделал Панкратов буквально на другой день. У одной из его прежних подружек, коих велось у него несчетно до тех пор, пока не женился, была поговорка, которую она весьма пафосно употребляла, когда случайно что-то угадывала: «Я могла бы зарабатывать немалые деньги гаданием». Так вот, теперь Панкратов тоже мог бы эту поговорку употребить с той же пафосностью, потому что с Катей в самом деле оказалось не так и не кое-что, а очень многое.